Еще бы, да вообще мало кто в восторге. Никто бы, наверное, не захотел иметь такую фурию в своем семейном кругу. Он до сих пор мне напоминает, что это именно я разрушил ему жизнь. Он к темному лорду-то пошел, чтобы подальше от жены находиться. Кто ж знал, что она за ним побежит, и у нее планку вообще сорвет. А вы тоже как-то связаны с темным лордом? Еще один, играющий в эту странную игру, с тоской подумала Китти. Сиротки, Альбус Дамблдор, темный лорд, Снейп. Как-то слишком много темных фигур на этой шахматной доске, если, конечно, это можно сравнивать с шахматами. Конечно, ведь кроме Белой Руди, он единственный, кто помнит, что меня зовут Рабастан. Ну, еще Снейп, недолго подумав, сообщил Лестриндж. Но этот козел вообще все знает, откуда только, непонятно даже лорду. И все же, почему вы думаете, что никто не помнит вашего имени? Да потому что даже на суде к нам с Руди обращались вместе, так и говорили. Рабастан и Рудольфус Лестриндж. А Крауч постоянно недоуменно так смотрел на надпись, словно пытался понять, с каких это пор Рудольфус еще и Рабастаном стал. Судили, вы были за что-то осуждены, за компанию, меня судили и посадили за компанию. Рабастан открыл глаза и мрачно посмотрел на Китти. Меня обвинили в нападении на Лонгботтомов, точнее, обвинили Рабастана и Рудольфуса. Когда меня авр-полицейские вязали, то недоумевали, почему Рабастан, а не Рудольфус. Но все равно забрали, мол, какая разница, там разберутся. А в протоколе напишем, что взяли Эр Лестринджа. Не повезло тебе, мужик, с фамилией. Разобрались, называется. Вы хотите сказать, что оказались в тюрьме по недоразумению? Нет, ну почему же, возразил Рабастан. Я много чего совершил, но у Лонгботтомов я не был. Я вообще нигде не был, где Белла развлекалась. Почему? Китти внимательно разглядывала Лестринджа и пыталась понять, как ей к нему относиться. Он признавал, что является преступником, но отрицал свое причастие к преступлению, в котором его обвиняли. «Потому что я слишком маленький, неопытный, и вообще, детям нечего делать подле темного лорда. Она, видите ли, помнит, как я прыщи выводил, и не может воспринимать меня по-другому. А ведь мне уже 35 лет, как и Снейпу», невольно вырвалась у Китти. «Вот, Снейпа она никогда ребенком не называла, а как она его называла? Преимущественно козел, неудивительно. А вы случайно Сириуса Блэка не знаете?» «Конечно, знаю», фыркнул Рабастан. «Брат Белый, еще одно чудо на родословном древе. Он еще в соседней камере сидел, так что мы стали как никогда близки. Родственник все же, да еще практически сокамерник. Все жаловался на то, что его никто не любит, и на блох. Я только не понял, ему было жизненно важно, чтобы его блохи любили, что ли? Даже не верится, что этот нытик взорвал целую улицу. Сириус Блэк утверждал, что ему позволили держать в камере собаку. Что вы на это скажете? Да он сам кобель добрый, но насчет собаки, не знаю, не видел. Хотя, может быть, какое-то тявканье до меня доносилось. Да, точно кто-то тявкал. Тогда он ныть переставал, наверное, собаку свою успокаивал. Понятно. Скажите, мистер Лестриндж, а как вы перенесли тяготы заключения? Нормально, мужчина пожал плечами. Меня даже стражи не замечали. Мимо проходили, и все. Хорошо хоть есть давать не забывали. А может, подача еды осуществлялась автоматически? Он задумался. Значит, вас больше всего беспокоит тот факт, что вы всегда находитесь в тени своего старшего брата? Нет, к этому я привык. Сложно не привыкнуть за 35 лет. Меня беспокоит, что меня просто никто не замечает. Вообще никто. Думаете, сложно было пойти к Дамблдору и попросить его записать меня сюда? Да как бы не так. Он долго смотрел на меня, морщил лоб, а потом выдал. Лестриндж, ты решил поменять сторону и начать новую жизнь? Не говори ничего, все равно не поверю. Хотя ты как-то изменился. Ты что, похудел? А вы были раньше полным? Я никогда не страдал излишком веса. Рудольфус всегда был невысоким и с брюшком, а я, высоким и стройным. Как нас можно было путать? Но в ежедневнике имя написано правильно. Китти снова задумалась над тем, каким образом в ее ежедневнике появляются записи, но тут же тряхнула головой и решила больше не задавать себе этих вопросов, чтобы не сойти с ума. Хотя, может, она давно сошла с ума и это все ей кажется? Да потому что я его по буквам Дамблдору диктовал. А он так посмотрел на меня и спросил. Однофамилец, не повезло. Тяжело вам у нас, поди, с такой фамилией. Я вас не помню. Что вы заканчивали? Вероятно, Дурмстранг, я в Хогвартсе учился. Вскинулся он. Да, тяжелый случай. Китти с сочувствием посмотрела на мужчину. Скажите, мистер Лестрингж, а вы делали попытки донести до вашего окружения, что вы на самом деле брат Рудольфуса, а не он сам? Это как? А вот так, пробовали ли вы при обращении к вам, как к Рудольфусу, остановить обращающегося и объяснить, что он ошибается, и на самом деле вы его младший брат Робостан? Думаете, это может помочь? Лестрингж сел на кушетку и посмотрел на Китти с надеждой. Думаю, что нужно попробовать. Без этого трудно сказать, поможет или нет, мисс Краунг, подсказала Китти. Мисс Краунг, вы мне действительно помогли. Робостан вскочил, подбежал к столу и вывалил на середину горсть золотых монет. Когда дверь за ним закрылась, Китти услышала громкий хлопок, как будто лопнула шина. Открыв дверь, она выглянула в коридор. Ее недавнего посетителя не было, хотя коридор был длинным, и он просто не мог так быстро его пройти. Нахмурившись, Китти подошла к столу. Может, он мне все-таки привиделся, и я сошла с ума, нервно хихикнула психолог, но монеты на столе доказывали, что клиент к ней действительно приходил. Теперь через весь город идти, чтобы монеты поменять. Вот что им стоит еще и фунты в карманах носить. Глава 10. Здравствуйте. Тихий неуверенный голос заставил Китти поморщиться. Она посмотрела на молодого, но какого-то потрепанного мужчину в заплатанном плаще и перевела взгляд на ежедневник. Открыла его и удостоверилась, что запись была на своем месте. Ремус Люпин с 10.00 до. Она снова посмотрела на мужчину. «Здравствуйте, мистер Люпин, проходите?» Психолог махнула рукой на кушетку. Мужчина подозрительно посмотрел на Китти, потом на кушетку и осторожно примостился на самом краешке. «Ложитесь и постарайтесь расслабиться». Китти вздохнула и села на свой стул, стоящий в изголовье. «Что, вот прямо в одежде ложится?» Люпин настороженно разглядывал психолога. «Ну, можете, конечно, раздеться, но это не обязательно. Я же вас слушать буду, а не рассматривать». Она не удержалась и улыбнулась. «Я даже не знаю, чем вы можете мне помочь», промямлил Люпин и, устроившись на кушетке, закрыл глаза. «Это будет видно по ходу нашей беседы». Китти покосилась на блокнот, но, махнув рукой, оставила его лежать на столе. «Итак, пожалуй, начнем. Расскажите мне о себе. Что рассказать? То, что посчитаете нужным. Таким образом мы попытаемся вычислить вашу проблему, и я помогу вам в ней разобраться. Но Альбус Дамблдор не говорил, что мне нужно будет что-то рассказывать, тем более о себе». Люпин не поворачивался в сторону Китти, но она заметила, что ноздри его носа слегка затрепетали. Появилось ощущение, что он принюхивался. «Вы пришли к психологу. Разговор предполагается изначально», — Китти вздохнула. «Я не знал, простите. Значит, я должен что-то рассказать о себе?» «Да, желательно. А что все-таки рассказывать?» «Начните со своего детства», — предложила Китти. «Детство было как детство, до одного несчастного случая, после которого я понял, что становлюсь одиноким. Кто подал вам такую идею? Ваши родители?» «Нет, что вы. Мои родители во всем мне помогали. Они даже вытаскивали меня из-под кровати, когда пришел Альбус Дамблдор и предложил учиться в Хогвартсе. Он вас так напугал?» Китти удивленно посмотрела на Люпина. «Нет, просто я принял его за Цеза-санитара, которому поручено отвезти меня в больницу. А на это были основания. Знаете, лично я считаю, что я сильно болен». Люпин приподнялся на локтях и посмотрел на Китти взглядом, в котором отражалась вся скорбь человечества. «Но некоторые личности, вроде этого козла Снейпа, утверждают, что я выдумываю себе проблему, чтобы можно было на вполне законных основаниях начинать себя жалеть. А вы себя жалеете? Как же ей хотелось встретиться со Снейпом. Она готова была поспорить, что он неординарная личность. Я бы так не сказал», Люпин замялся, а затем решительно добавил, «а вы бы себя на моем месте не жалели, когда тебя никто не любит, а друзья относятся с жалостью и брезгливостью». «Стоп», Китти прервала словоизлияние клиента, «давайте начнем сначала. Вы считаете, что вас никто не любит из-за вашей болезни?» «Да, а из-за чего же еще?» В голосе Люпина прозвучало удивление. Китти хихикнула про себя и сдержалась, чтобы не добавить, «а то, что вы жалеете себя и ищете виноватых там, где нужно обратить внимание прежде всего на собственное поведение, здесь совершенно ни при чем». Но вслух произнесла, «мистер Люпин, давайте разберемся. Прежде всего, вы считаете себя больным, или вы больны по-настоящему, и как проявляется ваша болезнь. Нозологические подробности и название самой болезни меня не интересуют, только ваше психологическое состояние. Временами, примерно раз в месяц, я становлюсь очень агрессивным, можно даже сказать, что во мне просыпается зверь. Люпин грустно усмехнулся. Китти отметила, что склонность к самоиронии у ее клиента сохранилась, и, возможно, для него не все еще потеряно. Это на самом деле ужасно. Я себя почти не контролирую. Ну, если не выпью лекарства, то есть существует лекарство, способное решить вашу проблему агрессии? Да, конечно. Тогда в чем, собственно, дело? Китти недовольно нахмурилась. Дело в моей болезни, неуверенно произнес Люпин. Вы еще скажите, что это Снейп во всем виноват, хмыкнула психолог. Северус, нет, что вы, он наоборот пытается помочь, лекарство ВА достает, оно довольно редкое, на самом деле, как человек он, безусловно. Люпин задумался, подбирая выражение, но ничего не придумав, просто махнул рукой. То, что Северус меня ненавидит, это не проблема, он почти всех ненавидит, но вот остальные. Мистер Люпин, ваши друзья, они знают, что при приеме лекарства вы не представляете опасности для окружающих. Китти терялась в догадках, что же это за болезнь такая, но потом решила, что, скорее всего, какая-то мания. Однако это не объясняло, почему Люпин настолько не уверен в себе. Обычно такие люди не впадают в подобную крайность, а то, что он осознает себя больным, говорит о том, что болезнь находится пока в пограничном состоянии. Знают, наверное, Люпин вздохнул. Мы никогда об этом не говорили, а мой лучший друг Сириус, у него своих проблем хватает. Сириус Блэк, имя Сириус было достаточно редким, чтобы заподозрить совпадение. Да, Блэк, мистер Люпин, у Сириуса Блэка только одна проблема, и она никоим образом не влияет на проблемы его друзей. Поэтому не нужно прикрывать свое нежелание наладить диалог с окружающими вас людьми заботой об их психологическом состоянии. Вы считаете, что я просто не хочу общаться с друзьями? Люпин подскочил и недоверчиво посмотрел на Китти. Мистер Люпин, лягте, в голосе психолога появились металлические нотки. Люпин послушно лег на кушетку. Объясните мне, чего вы хотите добиться, демонстративно страдая на публику. Вы ведь страдаете демонстративно, чтобы каждая... Пардон, сволочь видела, как вам приходится нелегко. Вы хотите, чтобы вас жалели? Люпин отрицательно покачал головой, не сводя напряженного взгляда с психолога. Нет, я не хочу, чтобы меня жалели, наконец медленно произнес он. Почему вы просто не поговорите с друзьями? Или вы чувствуете себя в их окружении некомфортно? Тогда почему вы называете их друзьями? Что вы хотите сказать? Мистер Люпин, назовите мне имена своих ближайших друзей. Ну, Сириус, а почему так не уверена? Или вы не считаете Сириуса другом? Почему не считаю? То есть Сириус Блэк безоговорочно вам доверяет, всегда находится рядом, особенно когда вам тяжело, готов помочь вам всем, чем только можно, пусть даже это просто будет разговор по душам, и, самое главное, он ничего не требует взамен. Я, как вы поняли, просто перечислила те качества, которые присущи людям, которых называют друзьями. Кстати, все эти качества по умолчанию взаимны. А теперь взвесьте все и назовите мне своих друзей. Люпин молчал довольно долго, затем вздохнул и закрыл глаза. Наверное, все дело в том, что я никому не доверяю в полной мере. Да, я тоже так думаю. А почему вы не можете никому довериться? Только не говорите, что во всем виновата ваша болезнь. Всегда найдутся люди, которым любой недуг близкого человека будет глубоко безразличен. Вы так думаете? Люпин осторожно покосился на психолога. Нет, я так не думаю, я это знаю. Вам нужно научиться уважать прежде всего самого себя. В жалости мало проку. Вам также нужно научиться хоть кому-нибудь верить. Это будет сложно, особенно учитывая это мерлиново противостояние. Мне-то ведь не доверяют, и так было всегда, с самого детства. Вы Сириуса Блэка давно знаете? Со школы, мы учились вместе. И именно с этих пор вы считаете его своим другом? Люпин кивнул. Хорошо, кто такой Джеймс? Джеймс, это еще один наш друг, он погиб, давно уже. Да, я знаю, спокойно произнесла Китти. У нее сложилось стойкое впечатление, что никакого третьего в тандеме Сириус, Джеймс не было. И насколько близкими были ваши отношения, сейчас меня больше интересует мистер Блэк. Ну, «Мне было сложно его удержать от опрометчивых поступков», – осторожно произнес Люпин. «Но он был в курсе вашей болезни?» «Да, в курсе». «И как он на это реагировал?» «Никак», – растерянно произнес Люпин. «Что и требовалось доказать», – тихо произнесла Китти. «Мы были довольно близки, но когда началось это противостояние, наши отношения стали несколько натянутыми. Но вы все равно продолжаете считать его своим единственным другом, он один». «Кто остался?» Люпин выглядел несчастным. «Под противостоянием вы имеете в виду противостояние двух сироток?» Китти сменила тему разговора, невольно нахмурившись. «Что-то слишком много людей было втянуто в эту историю». «Ха, да, можно сказать, что сироток. Это вы отлично подметили», Люпин искренне хохотнул, но тут же посерьезнел. «Тем не менее, проблема никуда не делась. А может быть, вы не там искали решение?» «Что значит, не там, мистер Люпин? А почему бы вам не перестать зацикливаться на детских знакомствах и оглядеться по сторонам? Возможно, вы просто не видите тех, кому интересны вы сами, а не ваша болезнь. Только хочу вас предупредить, сделайте это после того, как убедите себя, что их жалость вам не нужна. Не может быть, чтобы вы не замечали готовность кого-нибудь из вашего окружения к диалогу. Да, наверное, замечал, несколько удивленно посмотрел на Китти Люпин. Внезапно он вскочил и подбежал к столу, вывалил на него несколько мятых бумажек, в которых Китти опознала фунты, и выбежал из кабинета, не попрощавшись. «И вам до свидания», Китти несколько мгновений сидела, глядя в одну точку. Из раздумий ее вывел звонок телефона. Подойдя к столу, она взяла трубку. «Китти», радостный голос хорошей знакомой Люси вызвал немотивированное раздражение. «Я сегодня иду на свидание с Кевином». «Поздравляю», ровно ответила Китти. Она терпеть не могла самовлюбленного Кевина. «К нему в гости приехал брат с континента, ты просто обязана составить нам компанию». «Люси, я ничем тебе не обя. Мы заедем за тобой в 7 вечера, будь готова». Китти положила запикавшую трубку на стол. «Может эмигрировать в Америку?» Она с тоской посмотрела на свой ежедневник. Глава 11. Китти сидела за столом и смотрела на часы. Стрелки неумолимо приближались к отметкам 10 и 12. Она принципиально не заглядывала в ежедневник, чтобы не знать заранее, кого на сей раз к ней занесет. Вчерашнее свидание прошло на редкость мило. Бен, брат Кевина, оказался не таким напыщенным придурком, как сам Кевин. Скорее, он был забавным, и Китти даже подумывала о том, чтобы продолжить знакомство. Во всяком случае, свой телефон она дала Бену почти без колебаний. Стук в дверь раздался ровно в 10. Подняв взгляд, Китти едва не упала со стула, но быстро взяла себя в руки. Если мужчина не вызывал у нее никаких эмоций, кроме профессионального интереса, то женщина, хиппи, что ли, мелькнула у нее в голове. Заставив себя оторвать взгляд от женщины, одетой как представитель этого уже пребывающего в прошлом движения, Китти открыла ежедневник. «Мистер и миссис Артур Уизли с 10:00 до. Здравствуйте, проходите». Китти встала и махнула рукой в сторону кресел, предназначенных для семейных пар. «Присаживайтесь». Клиенты молча сели. Мужчина сразу же принялся с любопытством оглядываться по сторонам, а женщина с не меньшим любопытством разглядывала Китти. Молчание несколько затянулось, но Китти не прерывала его, занимая свое место немного в стороне от пары. «Ну что же, приступим». Она вздохнула, отметив про себя, что хоть гости оба рыжеволосые, но у женщины волосы более темного, насыщенного оттенка, тогда как цвет волос мужчины наводил на мысль, что ему в шампунь подмешали хну. «Простите, мисс Краунг, но нас попросил зайти Альбус Дамблдор, не объяснив, что мы должны делать». Женщина улыбнулась. «Миссис Уизли, мы просто поговорим. В зависимости от того, как именно будет протекать наша беседа, мы вместе выясним, существуют ли у вас проблемы психологического плана, и попробуем их совместно с вами решить». «Но у нас нет проблем», уверенно заявила миссис Уизли. «Верю», серьезно подтвердила Китти, еще раз бросив взгляд на олиповатую и, судя по всему, домотканую одежду, и обратилась к мужчине. «Мистер Уизли, сколько лет вы находитесь в браке?» Мистер Уизли открыл было рот, но вместо него на вопрос ответила жена. «Почти 25. «Миссис Уизли, я задала вопрос не вам, а мистеру Уизли», мягко прервала ее Китти. «Мистер Уизли, когда вы познакомились с будущей женой?» «О, мы вместе учились. В одной школе, на одном факультете, ну, вы понимаете». «Понимаю. Вы учились в Хогвартсе?» «Конечно, В Хогвартсе, где же еще, удивленно покосился на Китти мистер Уизли. Действительно, где же еще можно учиться в Великобритании? Пробормотала Китти. У меня сложилось впечатление, что Хогвартс – закрытое элитное заведение для избранных, преемственность поколений, все друг друга знают. Скажите, пожалуйста, я не ошибаюсь, нет, вы почти правы. Иногда случается, что в Хогвартс принимают детей, из другого мира, проще говоря, талантливых, одаренных детей, но это происходит довольно редко. То есть, чисто теоретически, дети, поступающие в Хогвартс, хотя бы заочно, но в большинстве своем знакомы друг с другом, получается, что так, неуверенно ответил мистер Уизли. Я не понимаю, к чему эти вопросы, я пытаюсь понять, в чем состоит ваша проблема, мистер Уизли. Китти пододвинулась так, чтобы мужчина смог ее видеть, не выворачивая при этом шею. Но Молли же сказала, что у нас нет проблем. Я в этом не уверена, мистер Уизли, покачала головой Китти. Ваш брак был заключен по договоренности? Нет, вновь ответила миссис Уизли. Мы решили пожениться сами. Просто мы с Артуром поняли, что любим друг друга. Она внезапно прервалась, пару секунд промолчала, а затем продолжила. Мисс Краунг, вы правы, у нас есть проблема. Нас никто не любит, а наши дети нас просто ненавидят. Сколько у вас детей, миссис Уизли? 7. 6 мальчиков и девочка. Почему вы решили, что ваши дети вас ненавидят? Потому что мы бедные, осторожно предположил мистер Уизли. То есть вы хотите сказать, что ни Снейп, ни знаменитые сиротки не виноваты в том, что вас никто не любит? Китти с любопытством посмотрела на супругов. Снейп, разумеется, нет, быстро проговорила миссис Уизли. Северус, безусловно, козел, но он всех ненавидит, так что в этом нет ничего удивительного. А сиротки? Кто такие сиротки? Мистер Уизли наклонился к уху жены и что-то прошептал. Миссис Уизли удивленно посмотрела на супруга. Надо же, сиротки. Нет, эти сиротки никакого отношения к нашей проблеме не имеют. Мы просто настолько бедные, что над нашими детьми все смеются. А почему вы бедные? Китти пребывала в некотором замешательстве. Еще никто из ее странных клиентов не жаловался на бедность. Так, давайте разберемся, в каком доме вы живете. Ну, дом как дом, сад, немного земли, начала перечислять миссис Уизли. То есть, ферма, можно и так сказать, но мы не растим хлеб или что-то подобное. А какое у вас хозяйство? Есть ли домашние животные? Китти уже ничего не понимала. Фермеры никогда не голодали, это уж точно. Куры, свиньи, огород небольшой, начала перечислять миссис Уизли. Значит, на приобретение еды вы практически не тратитесь? Нет, практически не тратимся, подтвердила миссис Уизли. Ну, то есть молочные продукты, картофель, хлеб, фрукты, крупы, сахар, соль, это мы покупаем, а остальное у нас есть. Китти несколько мгновений рассматривала миссис Уизли, а затем медленно спросила. Миссис Уизли, вы сказали, что у вас имеется сад и немного земли. Ответьте мне, почему вы покупаете картофель и фрукты? Или вы заняты? Вы работаете? Нет, я домохозяйка, потупилась миссис Уизли. Тогда ответьте мне, пожалуйста, почему вы не используете вашу землю и сад в полном объеме? Я не знаю, растерянно пробормотала миссис Уизли. Мистер Уизли, а вы тоже домохозяйка? Китти смотрела на мужчину с явным неудовольствием. Нет, с чего вы взяли? Я служащий в министерстве. А что, служащие в министерстве, я не буду уточнять, в каком именно, так мало получают, что при наличии собственного дома и продуктов питания не могут обеспечить семью. Я не совсем понимаю, на что вы намекаете. Два голоса прозвучали одновременно, но голос мистера Уизли был еле слышен, тогда как в голосе его жены появились металлические нотки. А я ни на что не намекаю, я знаю, что служащие любого министерства зарабатывают примерно одинаково. Фиксированная заработная плата для своих сотрудников – это политика любого существующего правительства. Мистер Уизли, ваши коллеги тоже считают себя бедными? Нет, но, понятно, в вашем доме у каждого из детей есть своя комната, у близнецов общая, Молли хмурилась, посматривая на психолога. То есть дом большой? Китти не дождалась ответа на свой риторический вопрос. Я понимаю, дети – это дорогое удовольствие, но в больших семьях обычно младшие дети получают от старших одежду, игрушки, кое-какие школьные принадлежности. В вашей семье дело обстоит так же? Молли кивнула. Миссис Уизли, все ваши дети живут с вами под одной крышей? Нет, Чарли, Билл и Перси уже работают и проживают отдельно. Как давно они вас оставили? Сразу после окончания школы. Миссис Уизли, а ваши младшие дети, вы привлекаете их к делам семьи? Кстати, какую все-таки позицию вы занимаете в противостоянии сироток? Мы всецело на стороне Альбуса Дамблдора. Простите, а какое отношение имеет Альбус Дамблдор к обеим противоборствующим сторонам? А ведь на основной мой вопрос вы так и не ответили. Какое участие в вашей жизни принимают младшие дети? Да что вы такое говорите? Какое участие? Они же всего лишь дети. Понятно. А ваше финансовое положение изменилось, когда старшие дети вас покинули? Нет, на этот вопрос ответил мистер Уизли, который сосредоточенно что-то подсчитывал на пальцах. Странно. А почему? Не дождавшись ответа, Китти продолжила. Вы когда-нибудь были за границей? Да, совсем недавно мы выиграли поездку в Египет в лотерею. Миссис Уизли, вы же понимаете, что оплата билетов и гостиницы – это не все траты, которые предполагаются в подобной поездке. Китти все надоело. Надоела эта странная женщина, не умеющая составлять бюджет. Надоел этот мужчина, который ни разу не поинтересовался у жены, куда она девает деньги, которые он зарабатывает. Решив, что больше церемониться она с ними не будет, Китти начала действовать жестко. «Миссис Уизли, поправьте меня, если я ошибаюсь. Вы выросли в обеспеченной, я бы сказала, в богатой семье, так же, как и мистер Уизли. Я права?» «Да», они переглянулись. «Затем вам пришло в голову, что вы любите друг друга, и вы поженились. Похвальное действие, но поставившее вас в пику вашим семьям, можно и так сказать», промямлил мистер Уизли. «Вас просто выкинули на улицу, скорее всего, подарив дом, который с садом и землей», Молли сидела, поджав губы и мрачно глядя на психолога. «Только вот, что делать с домом, землей, садом и так далее, вам не объяснили». «Миссис Уизли, вы занимаетесь благотворительностью», внезапно сменила тему разговора Китти. «Нет, откуда вы взяли?» Молли покраснела и закусила губу. «Тогда ответьте мне, если вы не занимаетесь спасением популяции бобров Южного Уэльса, куда вы деваете заработанные мужем деньги? Ведь мы уже выяснили, что вы практически ничего не тратите на еду и на своих детей, а дом – ваша частная собственность, которая облагается стандартным налогом. Если вычесть плату за электроэнергию, газ и, возможно, водоснабжение, то все равно остается довольно приличная сумма, которая никак не позволяет назвать вас нищими. И это еще учитывая, что вы не используете имеющиеся в вашем распоряжении ресурсы в полной мере. В Южном Уэльсе нет бобров. Это не важно. Молли, а ведь мисс Краунг в чем-то права. Помолчи, Артур. Миссис Уизли, а почему ваш муж должен молчать? Китти скрестила руки на груди. Я знаю, в чем ваша проблема. Не в том, что вас никто не любит и вы бедные. Ваша проблема в том, что вы, Молли, пытаетесь все и всех контролировать, это вам диктует ваше воспитание. Но, как мы уже выяснили, сделать это вам не удается, потому что вас никто не учил, как нужно жить самостоятельно. Единственное, что мне не совсем понятно, каким образом вы ничему так и не научились за 25 лет самостоятельной жизни, учитывая семерых детей. А вы, мистер Уизли, во всем полагаетесь на супругу и совершенно не желаете принимать участие ни в ведении хозяйства, ни, подозреваю, в воспитании детей. Тем самым вы, мистер Уизли, просто ушли от некоторых проблем быта, свалив все на хрупкие женские плечи. Удобная позиция, я не спорю, но в итоге мы получаем то, что получаем. Молли, думаю, что нам следует о многом поговорить. Внезапно Артур стал серьезным и поднялся, протянув руку жене. О чем? Миссис Уизли удивленно посмотрела на мужа, как будто видела его впервые. Например, о том, где деньги, Молли. Артур потащил слабо сопротивляющуюся женщину к выходу. Поравнявшись с поднявшейся со своего стула Китти, он сунул ей в руку несколько купюр. «Не знаю, как Молли, но мне вы очень помогли, мисс Краунг». Китти задумчиво смотрела на исчезающую за дверью пару. «Странная пара. Надеюсь, Артуру удастся разобраться в проблемах собственной семьи». Глава 12. «Добрый день. Мой брат сказал, что это вы помогли ему разобраться со сложностями». В дверях стоял невысокий, грузноватый мужчина с тяжелыми чертами лица, абсолютно не внушающий доверия. Китти заглянула в ежедневник. «Рудольфус Лестриндж с 10.00 до». «Добрый день, я так понимаю, вы брат Робастона?» Китти встала и подошла к нему. «Да, я его брат», — Рудольфус настороженно смотрел на приближающуюся женщину. «Он, когда от вас вернулся, сильно изменился. Мы его даже на сглаз проверили и еще на некоторые проблемы. И какие результаты?» — хмыкнула Китти. «Никаких. Он был абсолютно чист от любого влияния. Мы долго не могли понять, что же все-таки произошло. Араби как с цепи сорвался. Крибба прислонил к стенке, отвешивал за трещины и все повторял, что его зовут Рабастан. Потом заставил всех, кто там был, назвать его по имени, а если кто-то не сразу вспоминал». Рудольфус поежился. «Было больно, между прочим. Когда все как мантру начали повторять его имя, пришла очередь домовых эльфов. С ней по он, правда, не тронул. Но этот козел никогда нас не путал. И что случилось дальше?» «Дальше Раби обозвал нас всех уродами и ушел, громко хлопнув дверью. Темный лорд пребывал в бешеном восторге. Сначала Малфой куда-то делись, теперь Рабастан. Вы не поверите, но даже нашему лорду привалило от разбушевавшегося Раби. Какая наглость! Вы ко мне зачем пришли?» — мягко прервала мужчину Китти. «Я написал Раби, спросил, что на него нашло. Он ответил, что вы просто волшебница, хоть и пытаетесь это зачем-то скрыть, и что ему и на Канарах неплохо. Там солнце, тепло и полно красоток, которые никогда не называют его Руди, в отличие от нас, уродов. Мы все до сих пор не можем поверить, что он так запросто нас бросил, послал в прямом смысле этого слова свою семью, друзей и лорда. Об этом он, конечно, не сказал ему лично, а написал мне, но до сих пор никто ни разу не кидал темного лорда так унизительно для того. И еще он посоветовал мне попасть к вам на прием. Я обратился к Снейпу, тот к Дамблдору, и вот я здесь. Только я не понимаю, чем и, главное, как вы сможете мне помочь. Я этого тоже пока не знаю, — вздохнула Китти. Для начала мы с вами просто поговорим, а потом вместе, я повторяю, вместе попробуем разобраться в ваших проблемах, отставив ненадолго возмущение по поводу поступка вашего брата. Однако вы пришли ко мне сами, и это уже указывает на то, что вы осознаете, что проблемы в вашей жизни есть. Проходите, ложитесь на кушетку. Китти показала, куда нужно ложиться Рудольфусу. Да, я возмущен поведением братика, но я не знаю, как вам это сказать. Я ему завидую. Да, я впервые в жизни завидую брату. Он взял и резко поменял свою жизнь. Да и вообще, по сравнению со мной, у него и проблем-то не было. Ну как, проблем? У меня всю жизнь была только одна проблема, и ее вам не нужно искать. Я о ней и так прекрасно знаю. Рудольфус лег и закрыл глаза. И что же это за проблема, мистер Лестрендж? Китти села на свой стул в изголовье. Моя жена, вот моя главная проблема. Остальное решаемо. Хаем, и вы даже не скажете, что вас никто не любит. Да мне плевать, любит меня или нет, пока эта Мегера рядом. Рудольфус помедлил. Я сам никого не люблю. Возможно, это опять-таки пока моя драгоценная женушка рядом. Я стал не только женоненавистником, но и вовсе перестал любить людей. Мне постоянно кажется, что они насмехаются надо мной. А этот козлина Снейп недавно посмотрел на меня и заявил, что не будь я таким агрессивным мизантропом, ему было бы меня жалко. Я, правда, понятия не имею, кем он меня обозвал, но жалость. Я докатился до того, что меня стали жалеть. Жалеть? Да кто? Отморозок Снейп. Мужчина, не открывая глаз, стукнул себя кулаком по коленке и замолчал. Хорошо. Как вы познакомились со своей будущей женой? В школе. Она младше меня, так что я закончил школу раньше. И почему я не успел жениться на ком-нибудь другом? Рудольфус вопросительно посмотрел на Китти. Понятия не имею, — совершенно искренне ответила женщина. И когда же вы встретились снова? Через 4 года она окончила Хогвартс, и какие-то черти принесли Блэков к нам в гости. Мой отец в то время был жив, а Белла была такая красивая. Я не удержался и слегка приударил за ней. А дальше? Я всегда говорил, что существует старший брат и стукач. Этот негодяй малолетний, Рабастан, рассказал всем, что застал нас целующимися. И что? И все. Я пикнуть не успел, как оказался женат. И что? После этого я должен был любить своего брата. Да если бы не узы крови, я его еще на свадьбе бы убил, сделал бы себе на свадьбу приятный подарок. Неужели все так плохо? Нет, вначале все было довольно неплохо. Красавица жена, новые веяния, новый лидер. Мне казалось, что это здорово, когда жена разделяет взгляды мужа. Рудольфус снова замолчал. Но это оказалось не так. О, Белла, безусловно, разделяла взгляды, только вот не мои. Постепенно до меня дошло, что она влюбилась, окончательно и бесповоротно, в темного лорда. Да, неприятное открытие. Китти скрестила пальцы за спиной. Неужели ей наконец-то попался абсолютно нормальный клиент, с абсолютно нормальными жизненными проблемами? Еще бы. Сначала я хотел на это открытие наплевать, какая мне разница, о ком она мечтает. Белла моя жена, и это главное. А если она зациклена на лорде, то флаг в руки, как говорится. Возможно, я бы даже снизошел и отдал ему ее в качестве трофея, если бы тот попросил. Ну почему он не просил? Я-то не могу сказать, что без ума от нее. Но потом начались неприятности. Какого рода неприятности? Я не разбираюсь в градации неприятностей, вскричал Рудольфус, а затем более спокойно произнес. Как вы думаете, насколько тянет попытка пропитать ядом мою любимую пижаму по 10-бальной шкале, а вся моя отравленная посуда, а домовик, который пришел ночью ко мне с ножом? Китти растерялась. Хорошо еще, что в пылу ссоры я швырнул пижамную куртку. Она вылетела в окно и упала прямо на малфоевского павлина. Мы тогда у нарциссы гостили. Это сестра моей так называемой жены. И что с павлином? Сдох, трагичным шепотом произнес Рудольфус. Хорошо еще, что Малфой сам не знает, сколько у него павлинов. А то этот скользкий тип с меня бы такую неустойку стряс. Я бы пожалел, что не надел эту злосчастную пижаму. И вы думаете, легко хоронить здоровенного павлина в саду, используя только нож и пару вилок? А почему только нож и пару вилок? Чтобы не привлекать внимание хозяев, вздохнул Рудольфус. Знаете, какая у меня мозоль выскочила, вот прямо здесь. И он протянул Китти руку, чтобы та увидела место, где когда-то была мозоль. Вы уверены, что это именно жена пыталась вас убить? Конечно, уверен. Она же сама мне об этом сказала, когда труп павлина рассматривала. Мол, птичку жалко, и на ее месте должен был быть я. Я сразу понял, что доверять этой супруге никак нельзя, и стал параноиком, почти как Муди. Даже из собственной посуды начал пить и есть. До чего дошло, я как барыга ходил с мешком, таскал его с собой и не выпускал из рук. И вы не обратились в полицию? Китти нахмурилась. Нет, это внутрисемейное дело. Ах, ну раз так, Китти разжала пальцы за спиной. Ей опять не повезло. И что же было дальше? Дальше, хуже. Я даже за стол не садился без анализатора ядов или снейпа. Я же говорил, что стал параноиком. Но еду с собой не потаскаешь. Снейп как анализатор ядов? Китти удивленно посмотрела на пациента. Ну конечно, ведь почти все яды этот козел и готовил. Правда он, как и его дружок Белобрысый, столько денег слупил за столь незначительную услугу, что я пожалел, что не надел ту пижаму и случайно убил домовика. Понятно, единственное, что смогла выдавить Китти. Когда темный лорд исчез, я думал, что Белла утихомирится, но нет, как бы не так. В общем, я оглянуться не успел, как загремел в тюрьму, вместе с ней, этим придурком Краучем и Раби. По ложному обвинению, конечно, нет, я виноват, не спорю, только вот меня никто не спрашивал, что произошло в том доме, и что же произошло в том загадочном доме. Я промахнулся, поморщился Рудольфус. Эта истеричка мне прямо там скандал закатила, на глазах у тех, по чью душу пришла. Я пытался ее утихомирить, хотел оглушить и случайно промахнулся. А вот она тогда здорово меня оглушила. Если бы не Авроры, то от меня ничего бы не осталось. Что-что, а развлекаться эта дура умеет. Раби только жалко, он вообще за компанию с нами сел. Его ведь со мной перепутали, а потом забыли, что посадили, мужчина задумался. Хотя нет, не жалко, ведь именно из-за этого стукача я женился. Как на вас тюрьма повлияла? Я был счастлив, когда туда попал, но только пока не понял, что Беллу кинули в соседнюю камеру. Думаете, это приятно, каждый день слушать про то, какой темный лорд замечательный, а Руди грязное животное, из-за которого она так страдает? И главное, страдает из-за того, что не убила меня. Мол, ее драгоценный лорд помер, а я, такой урод, благодаря своей везучести и живучести остался жив, и теперь она переживает, что не довела начатое дело до конца. Но ничего, она скоро выйдет и все исправит. Было как-то не по себе, понимаете ли, и слегка неприятно. Да, думаю, неприятно. Но почему вы сидели в соседней камере с женой? Это что, не мужская тюрьма? Это общая тюрьма самого строгого режима. Там все равно заключенные не пересекаются друг с другом, махнул рукой Рудольфус. И это еще не все. С одной стороны была Белла, с другой, этот кретин Блэк с какой-то собакой все время разговаривал. Но в тюрьме было по крайней мере безопасно. А вот когда мы вышли, да еще и этот козел Снейп. И что Снейп? Когда темный лорд сделал ему замечание, совершенно справедливое замечание по поводу его работы, этот козел немного отодвинулся от лорда и громким шепотом посоветовал провериться насчет инфекции. Какой инфекции? А темный лорд принялся чесаться и тоже задал этот вопрос. Выглядело это смешно, но смеяться над лордом, подписать себе смертный приговор, Рудольфус закатил глаза. Снейп сказал, что, похоже, ПМС – это вирус, понемногу съедающий мозг и здравый смысл, и что он, несомненно, очень заразен. Поэтому, когда этот паразит просыпается, нужно бежать подальше в лес, закапываться в землянку, не подавая признаков жизни, да и дышать через раз. В противном случае носитель недуга найдет свой обожаемый объект и, не дай Мерлин, поглотит многоуважаемого лорда полностью и без остатка. И при этом этот козел выразительно так покосился на Беллу. У темного лорда даже его дар красноречия пропал, а Белла, подозреваю, мечтает отомстить Снейпу. Еще как, причем случайные жертвы ее, по-видимому, не волнуют. Пока все это только в теории, но знаете, как страшно. Хотя я Снейпу даже немного благодарен. Теперь она не так сильно хочет убить меня. Как жестоко расправиться над этим нехорошим человеком. Мистер Лестрендж, а вы никогда не задумывались о разводе? Если вам настолько некомфортно в обществе друг друга, что вы каждый раз рискуете нарушить закон, то, возможно, вам будет проще, если вы прекратите соприкасаться хотя бы как супруги. Но разводы. Рудольфус вскочил. Ну конечно, ведь не обязательно развод, чтобы кое от кого избавиться. Как мне это раньше в голову не пришло. Проклятое воспитание. Он побежал к двери, но на полпути свернул в сторону стола и высыпал на него горсть печально знакомых Китти золотых монет. Спасибо вам. Раби был прав. Вы истинная волшебница. И Рудольфус выскочил за дверь. Надеюсь, что никто никого не убьет, а оставшийся в живых не попадет снова в тюрьму особо строгого режима, где можно собак в камерах содержать. Китти перебирала монеты, задумчиво поглядывая на ежедневник. Затем она схватила ни в чем не повинную вещь и с силой швырнула об стенку. «Я так больше не могу. Все, с меня хватит. Никаких больше клиентов, никакого больше Дамблдора и Хогвартса. Я хочу на Канары, как Робастан Лестрендж». Ежедневник, ударившись о стену, раскрылся на завтрашнем числе. Китти подошла поближе и прочитала. «Северус Снейп с 10:00 до. Ну что же, еще одного клиента я, пожалуй, приму», пробормотала она. На следующий день она сидела за своим столом и нетерпеливо поглядывала на дверь. Когда часы пробили полдень, Китти, вздохнув, покачала головой. Ее самый ожидаемый клиент не пришел. Год спустя, Китти закрыла дверь за своим последним клиентом и почувствовала, что улыбка буквально сползает с лица. Женщина уже отошла от двери, когда услышала, что она снова открывается. В проеме показалась голова мистера Дженнингса. Все остальное тело ее самого нудного клиента оставалось в коридоре. «Мисс Краунг, а можно я буду вам звонить?» — жалобно пролепетала голова. «Нет», — твердо ответила Китти. Однажды она, будучи совсем молодой и глупой, дала свой номер одному из клиентов. Очень скоро Китти об этом необдуманном поступке пожалела. Клиент принялся названивать ей в любое время суток, полагая, что психолог просто обязан решать абсолютно все его проблемы, даже если это был выбор рубашки на вечеринку. Больше подобной глупости Китти никогда не совершала, однако многие клиенты продолжали настаивать. «Но, мисс Краунг, я сказала нет, мистер Дженнингс, всего хорошего, я жду вас в следующую среду, а может быть, пораньше?» «Нет, вам сейчас нужно осознать то, что нам удалось выяснить, поэтому в среду, не раньше». Голова исчезла из поля зрения Китти, и дверь закрылась. Китти успела дойти до стола, когда дверь открылась снова. Так как Дженнингс был единственным в тот день клиентом, Китти резко развернулась, выговаривая этому настырному типу. «В среду, не раньше, мистер», — она удивленно посмотрела на вошедшего мужчину, который явно не являлся мистером Дженнингсом. Высокий, с длинными неухоженными черными волосами, хищными, несколько грубоватыми чертами лица и очень выразительными черными глазами, точно не ее клиент. «Извините, вы кто?» «Мне назначено». Голос, в отличие от внешности, Китти понравился. «Красивый голос». «Это невозможно», — Китти невольно нахмурилась. Я никому ничего не назначаю на вечер. Правда? Незнакомец усмехнулся, а затем указал на ежедневник, лежащий на столе. Может, вы забыли? Проверьте. Китти нащупала ежедневник, не поворачиваясь к мужчине спиной, и открыла его. Северус Снейпс 17:00 до. Китти выронила ежедневник и широко распахнутыми глазами посмотрела на Снейпа. Целый год она делала все, чтобы забыть те две недели своей жизни. Ей это почти удалось. Она даже начала встречаться с Беном. Встречалась ровно 10 месяцев, а потом они тихо расстались. Китти так усиленно старалась не вспоминать своих странных клиентов, учившихся в странной школе Хогвартс, о которой она так ничего и не сумела выяснить, что, похоже, делала только хуже. Ее постоянные клиенты стали казаться ей пресными, а их проблемы – какими-то несущественными. Однажды она призналась себе, что ждет, когда очередной посетитель скажет: «Вы знаете, меня никто не любит». Весь год она пыталась прийти в норму, и когда у нее наконец получилось, заявился этот козел Снейп. Теперь Китти даже не сомневалась, что он козел. «Как вам это удается?» – сумела выговорить Китти, кивнув на ежедневник. «Магия», – Снейп криво улыбнулся. «Ах, ну да, как же я сразу не догадалась. Зря, что зря, зря столько скептицизма». Снейп скрестил руки на груди. «Защитный жест, он закрывается», – вяло подумала Китти. «Зачем вы пришли? Только не говорите, что хотите получить психологическую помощь. Почему вы так думаете? Я почти в этом уверена». Китти облизнула пересохшие губы. Отчего-то в его обществе ей было не по себе. «Вы позволите?» Снейп кивнул на кресло, предназначенное для парных сеансов. «Нам лучше присесть, так как разговор может затянуться». Китти механически кивнула и первой села в одно из кресел. Снейп расположился во втором. «Так зачем вы здесь?» Повторила она свой вопрос. «На это две причины. Вторую я пока оставлю». Снейп снова усмехнулся. «А первая заключается в том, что я чертовски любопытен. Мне было безумно интересно познакомиться с женщиной, которая умудрилась предотвратить серьезный вооруженный конфликт, просто выполняя свою работу. Я не понимаю», — Китти помассировала виски. «Все очень просто. То недоразумение между двумя, как вы их называли, сиротками, на самом деле едва не стало началом полноценной войны. И как мне удалось предотвратить войну?» Китти растерянно смотрела на Снейпа, отметив про себя, что тот чувствует себя неуютно под ее пристальным изучающим взглядом. «Очень просто. Некому оказалось воевать, а проблема сироток – это их личное дело, которое они, оставшись в одиночестве, не собираются решать. И при чем здесь я? Вы заставили нескольких ключевых фигур этого конфликта, тех, кто мог повлиять на его развитие, плюнуть на конфликт и заняться собственными проблемами. И оказалось, что для решения этих проблем военные действия совершенно не нужны и даже противопоказаны. Например, Рудольфус Лестрингш и его жена Беллатрикс. Они, можно сказать, генералы одной из сторон. Вот только Руди решил, что с него хватит, и принялся наставлять жену на путь истинный. Придя в себя в больнице, Белла всерьез зауважала мужа и сделала все, чтобы наладить пошатнувшиеся семейные отношения. Темный лорд при этом был забыт. Рабастан оставил его еще раньше. Чита Малфоев вообще не возвращается с континента. Все остальные, глядя на безобразие, которое учинили преданнейшие сторонники лорда, задумались и начали осторожно выходить из его окружения. Я лично поспособствовал этому, очень вовремя разработав некое средство, блокирующее возможность лорда влиять на своих последователей. С ней префлекторным жестом коснулся левого предплечья. Не прошло и полгода, как бедный лорд остался в гордом одиночестве. Значит, Рудольфус помирился с женой. Китти многого не понимала, но общую суть уловила. Я с ужасом думаю о том времени, когда их отпрыск поступит в Хогвартс. А другая сторона, там еще проще, — махнул рукой Снейп. Блэк с Люпином взялись за ум. Вначале разругались вдрызг, а затем помирились и начали вместе воспитывать Поттера, послав дела не начавшейся войны куда подальше. Блэку удалось добиться реабилитации, так что у них появилась какая-то надежда на будущее. Люпин женился на кузине Блэка и вполне счастлив, а остальные, Уизли, едва не развелись, но потом принялись осваивать землю, которую они по недоразумению принимали за стадион для спортивных игр. Артур уволился с работы, и сейчас они вполне преуспевающие фермеры. Но самое большое чудо произошло с нашим министерством. После проверок, которые чуть окончательно не свели Долорес Амбридж с ума, но в конце концов вставили ей мозги на место, дамочка круто изменилась. Она дала интервью, в котором заявила, что Поттер прав, а министр нет. Уволилась из Хогвартса и устроилась в тюрьму, надзирательницей за не особо провинившимися преступниками. Так что она счастлива и полностью реализовала свою ХМ непростую натуру. Муди вернулся в полицию, устроил всем разнос, и теперь наши доблестные стражи порядка действительно занимаются защитой порядка, а не теми странными делами, которыми занимались. А по Манаспраут, просто нет слов. Из добрейшего человека она превратилась в железную леди, которая пообещала сотворить нечто нехорошее с любым неудачником, который попытается причинить вред кому-нибудь из учеников. И ей поверили, Помана была на редкость убедительна, да и ее дети внезапно стали показывать зубки. Это было неожиданно, Китти невольно улыбнулась. Это было странно, то чувство, когда узнаешь, что кошечка, которую всегда принимал за декоративную, оказалась лесным котом, и он не прочь тобой пообедать. «Зачем вы мне все это рассказываете? А вам не любопытно, какие изменения произвела ваша работа в самом закрытом сообществе Великобритании?» Снейп в очередной раз усмехнулся. «Я все еще не верю, что все это мне не прибредилось. Может быть и вы галлюцинация? Проверьте». Снейп протянул Китти руку. Рука была теплой и сильной, очень мужской, все равно похожа на бред. «Это магия, и я сейчас очень серьезен». Снейп не спешил вырывать руку, за которую Китти держалась, как за спасательный круг. «Мы плавно переходим ко второй причине, по которой я оказался здесь. И что же это за причина? Видите ли, мисс Краунг, наверное, Альбус Дамблдор принял свое самое лучшее решение, решив обратиться к вам. Почему именно ко мне? Он наткнулся на какую-то книгу по психологии и воспылал желанием посетить психолога. Открыл справочник, ткнул пальцем в середину страницы и попал на ваше имя и адрес. Так что вам просто не повезло. Слепой случай. Ему понравилось, и он решил облагодетельствовать остальных, так сказать, избранных. Да уж, точно не повезло. Так вот, сейчас конфликт двух сироток вышел из острой фазы, в которой находился год назад, но пока еще не закончился. Тем более, что Том не придумал ничего более гениального, чем упасть на старческую грудь бывшего учителя и пожаловаться, что все его кинули и он такой несчастный. Странная реакция. Еще более странной оказалась реакция Альбуса, который пережил нечто похожее. Однако Альбус отдавал себе отчет в том, что сам спровоцировал развал своей зоны влияния. А может, он так сделал намеренно, кто знает. Тем не менее, Тома он выслушал и решил, что мальчику можно дать еще один, скорее всего, предпоследний шанс. Он принял его на работу. Конечно, новому преподавателю Зати подправили слегка внешность, но суть-то от этого не меняется. Это ему угрожало по Манаспраут, в том числе, кивнул Снейп. В общем, нахождение обоих сироток под одной крышей может закончиться более чем плачевно, поэтому Снейп замолчал, затем, вздохнув, продолжил. «Мисс Краунг, что вы думаете о том, чтобы стать штатным школьным психологом? Поверьте, работы у вас хватит. К тому же это отличный шанс поверить в то, что волшебство существует». «Что?» Китти сжала руку Снейпа так, что ему стало больно. Слегка поморщившись, он добавил: «Обещаю, что стану первым вашим пациентом, если вы согласитесь». «Почему вы думаете? Я же сказал, магия. Я прекрасно знаю, как сильно вам хочется покопаться у меня в мозгах». Снова усмешка, к которой Китти уже начала привыкать. «Так что вы мне скажете, я подумаю». Конец.